Лучше сменить тему. Раз ты видела меня, то как не заметила Джейкоба? Сестра Эдварда растерянно наклонила голову. Если бы не Джейкоб, я бы, наверное, утонула. Он меня нашел и, думаю, сразу вытащил на берег. Точно сказать не могу, потому что потеряла сознание. Под водой провела не больше минуты, а затем он поднял меня на поверхность. Как же это ты не видела? Элис недоуменно нахмурилась. Кто-то вытащил тебя из воды? Да, Джейкоб. Я с любопытством наблюдала, как на бледном лице сменяли друг друга не совсем понятные мне чувства. Гостью что-то беспокоило. Несовершенство ее видения? Кто знает. Неожиданно она наклонилась и понюхала мое плечо. Я окаменела. «Не валяй дурака!» — продолжала нюхать Элис. «Что ты делаешь? Кто подвез тебя к дому?» Не обратив внимания на мой вопрос, поинтересовалась девушка. «Судя по шуму, вы ссорились». «Джейкоб Блэк. Он мой лучший друг. По крайней мере, был». Перед глазами встало искаженное болью лицо Джейка. «Кем теперь его считать?» Поглощенная своими мыслями, Элис рассеянно кивнула. «Что такое?» «Не знаю», — проговорила она. «Я не знаю, что обозначает этот запах». «Ну, по крайней мере, я жива». «Напрасно брат решил, что без нас тебе будет лучше. Я еще не встречала человека, более склонного к опасному для жизни идиотизму, чем ты». «Я же не погибла». Элис беспокоила что-то другое. «Если ты не могла справиться с течением, как Джейкобу удалось?» «Он очень сильный». Поняв, что я что-то недоговариваю, гостья вопросительно подняла брови. Я закусила губу. «Это тайна или нет? Если тайна, то чью сторону принять? Джейкоба или Элис?» «Чужие тайны хранить слишком трудно. И раз Блэку все известно, почему бы не поставить в равное положение Элис Каллин?» «Джейк вроде оборотня», — выпалила я. «Когда вампиры рядом, квилеты превращаются в волков. Они давно знают Карлайла». «Ты была с ним, когда он появился в этих краях?» Глаза Элис стали совсем круглыми. «Пожалуй, запах этим объясняется», — пробормотала она. «А то, что я его не видела, нет». Девушка нахмурила белоснежный, как у фарфоровой статуэтки, лоб. «Какой еще запах?» — переспросила я. «Твой. Совершенно ужасный», — рассеянно ответила гостья, по-прежнему хмурясь. «Оборотень, ты уверена?» «Да, стопроцентно». Я поморщилась, вспоминая, как на опушке дрались Джейк с Полом. «Значит, ты не была с Карлайлом, когда Форкси в последний раз видели оборотней?» «Нет, мы встретились позже», — задумчиво покачала головой Элис. А потом, будто очнувшись, ужаснулась. «Твой лучший друг — оборотень?» Я робко кивнула. «И давно это продолжается?» «Не очень», — оправдывалась я. «Джейк стал оборотнем всего несколько недель назад». «Молодой оборотень?» — разозлилась Элис. «Так даже хуже. Эдвард прав. Ты ходячий магнит для неприятностей. Кому было велено себя беречь?» «Оборотни не такие уж плохие», — буркнула я, уязвленная ее критикой. «Пока держит себя в руках», — покачала головой девушка. «Белла, ты в своем амплуа. После того, как вампиры покинули город, любой другой вздохнул бы с облегчением, а ты заводишь дружбу с первыми же попавшимися монстрами». Спорить с Элис не хотелось. Я не могла нарадоваться, что она правда здесь. Можно прикоснуться к ее мраморной коже и слушать напоминающий перезвон колокольчиков голос. И все же подруга ошибается. «Нет, Элис, вампиры не покинули город. По крайней мере, не все. В этом-то и проблема. Если бы не оборотни, Виктория давно бы до меня добралась. А если бы не Джек с его друзьями, Лоран убил бы меня еще раньше».